Зажигаю свечи, наблюдая вечность, стоя у окна. Белый снег идет, и в этот тихий вечер мне совсем не жаль, что я одна. Снег идет, бесконечно он не ждет. Он обеспечен, снег идет, он меня спасет, белым заметет, обещает. Снег идет, он меня поймет, беды унесет. Белый снег идет, белый снег идет, и все уже остыло. Не скрываю больше одиночества. Белый снег идет, засыпая все, что было, что не скрыла желтая листва. Снег идет, бесконечно он не ждет. Он обеспечен, снег идет, он меня спасет, белым заметет. Белый снег идет.